поглаживая левое плечо. Вдруг он, качнувшись, пятится назад, с криком хватается за воздух и падает, так что земля трясется под ногами. Все происходит до того быстро, что зрители, растерявшись, не знают, что предпринять, и только глядят на растянувшееся на земле странно неподвижное огромное тело. К негру медленно подходит женщина, зовет по имени. Ответа нет. «Что с ним?» — шепчет Дида. «Что случилось?» Больше всего Джеймсу хочется уйти. Быстро выйти из балагана с Дидой или без нее. Он понимает, что если не уйдет тотчас же, в это самое мгновение, то потом уже будет слишком поздно. Но мгновение проходит, а он не двигается. Женщина стоит на коленях у головы негра и зовет на помощь, умоляет. Джеймс делает шаг в полумрак балагана. Голова поворачивается и смотрит на него. Он слышит свое имя, но смотрит только на негра и женщину, больше ни на кого. Увидев, что к ней кто-то идет, женщина перестает кричать. Присутствие Джеймса, кажется, подействовало на нее успокаивающе. Протягивая к нему руки, она лепечет какие-то слова, которых он не понимает, да и не слушает. Джеймс глядит на удивительного Джона. После приступа прошло полминуты, не более, но кажется, будто тот давно уже мертв. Джеймс опускается на колени, хочет сказать женщине: «Он умер», но не может. Не может вынести мысль о ее горе. Он легко касается груди негра. Кожа холодная и влажная, но в области сердца чуть теплая. Ему знакомо это ощущение. Оно длится недолго, несколько минут после того, как больной перестал дышать, после того, как остановилось сердце. Джеймс вспоминает вечер в Бате, когда вдруг так же внезапно посреди танца свалилась молодая женщина. Танцевали хорнпайп. Он был вместе с Агнесой Манроу. Склонившись над девушкой, он сразу понял, что отказало сердце. Тогда ему пришла в голову безумная мысль попытаться вернуть ее к жизни, разрезав грудь. Идея явилась совершенно неожиданной, захватила его, однако под рукой не было саквояжа с инструментами, да и сама картина, как он разрезает молодую женщину посреди бальной залы, едва ли содействовала бы его репутации. Теперь у него нет репутации. Он рассматривает свои руки, чувствует в них твердость, достаточно твердости. Из кармана он вынимает складной нож. На днях Джордж Пейс выправил его на оселке, когда затачивал косу. Лезвие хорошо отточено. «Им, доктор, можно рыбу от костей очищать», — сказал ему Пейс. Глядя на женщину, Джеймс выдавливает из себя улыбку, больше, впрочем, похожую на гримасу. Она видит в его руке нож. «Доверьтесь мне», — обращается он к ней, да и к самому себе. Женщина кивает. Наверное, она поняла и отвернулась. В кармане у Джеймса лежат часы Гримальди, но на этот раз никто не будет засекать время. Он надавливает концом ножа на грудину, затем немного высвобождает деревянную ручку. Он знает, какое это трудное дело — разрезать человеческую плоть, как сопротивляется она всеми своими узлами и жилами. Однако нож должен держать не так, как ребенок держит перо, но как художник, что с легкостью водит по холсту своей кистью. Он делает разрез, не замечая оханья, вызванного ужасом и удивлением собравшихся вокруг него посетителей балагана, не замечая жары и боли в ноге, усилившейся от вынужденного пребывания на коленях. Он раскрывает грудь, разрезает реберный хрящ, определяет местоположение сердца внутри волокнистой сумки перикарда, наполовину скрытого за мешком левого легкого, тянется к сердцу, хватает и сжимает его. На одну минуту Джеймс вновь обретает былую четкость восприятия. Вот цель, к которой стремилась выпущенная стрела его жизни. В этой операции сосредоточился весь его опыт. И сейчас он пожинает истинный но неожиданный урожай.